Глава 23. Как им всем повезло. Кроиц совсем запарился, весь день доставляя срочные послания то одному, то другому. Не убавлял ему забот и обязательный крюк, который приходилось делать, чтобы ознакомить господина-распорядителя с сообщениями клиентов. Однако именно в Кантелимском представительстве он узнал о странном сверхкратком письме Прозанха и о донесении Урзага своему королю. «Если я правильно понимаю, заговор обречен?» — быстро смекнул посредник. «Да, это так. Причем обошлось практически без нашего вмешательства», — с нескрываемым удовольствием подтвердил Грайт. «Не может быть! Неужели вы доставили письмо Прозанха этому...» Кроиц посмотрел в журнал записей. «Юрсалу! Представь себе, и без малейшей задержки. Одно слово переписать недолго». «Странно», — задумчиво произнес бородач. Он прекрасно понимал, что распорядитель не мог не догадаться о назначении этого одного слова. «Дело в том, что записка попала ко мне одновременно с посланием Урзага монарху. Правда, королевский шут в это время находился далеко за пределами столицы, о чем Прозанх не знал», — с воодушевлением рассказывал главный посредник. «Угадай, что сделал Юрсал, когда получил письмо?» «Съел его!» — невольно буркнул Кроиц. Он не любил играть в угадайку. «Нет, он установил себе односторонний доступ. Теперь через нашу контору его никто не сможет достать». «Он все-таки сообразил, что дело дрянь?» «Да, причем еще до того, как Илланс издал указ о стягивании к столице сил с юга». Кроиц задумчиво почесал бороду. «Если при дворе много людей Прозанха, король может пострадать». «Они уже ничего не в силах сделать. Его Величество поднял на ноги ягуаров, и подобраться к нему практически невозможно». Распорядитель развернул бумагу и перечитал очередное послание Мирзага королю Агара. «Если вы уверены, что моя помощь действительно не понадобится, тогда я загляну в Мукрот. Пора выжечь это осиное гнездо». «Вот видишь», — с удовольствием отметил Грайт, — «монарх уверен в своей победе». Сейчас распорядитель ощущал себя почти богом, ведь именно он имел возможность влиять на развитие событий. А в голове крутилась шальная мыслишка. «Будь я злодеем, такую бы кашу мог заварить, мир затрещал бы по швам. Как всем повезло, что я хороший человек, как им всем повезло». «Я могу отправляться», — напомнил о себе обладатель зеленой рубахи. «Да, конечно». Спустился с небес новоявленный бог. «Интересы наших клиентов прежде всего». «С твоими замашками мы скоро растеряем всех клиентов», глядя на начальника, грустно подумал Кроиц. «Мирзак, к примеру, уже насторожился из-за моей чрезмерной осведомленности. А ведь он не один такой умный». «Кстати, о клиентах», — спохватился распорядитель. «Вчера заходила некая Руена, спрашивала о твоем Михаиле. Оставил свой адрес и просила зайти, если появится какая-нибудь информация о нем». Бородач сначала уточнил координаты Илланса, вызвав в контору личного посредника монарха, а затем отправился к подруге Скального. «Ты нашел Михаила?» Охотница даже не вздрогнула, когда в ее комнате появился посредник. «Гога с ним? Он жив?» «Да, сударыня», — важно сообщил Кроиц. «Я их нашел. Хотя, не скрою, это было непросто. Где они?» «Минуточку. Любая информация стоит денег. Для начала заберите ваш кулон. Он мне не пригодился». «У меня есть 5 монет. Этого достаточно?» Женщина быстро нацепила гранатовое украшение на шею. «Если ничего не передавать, то хватит. Держи и рассказывай». Руена вытряхнула последние деньги на подставленную ладонь бородача. «Парни сейчас в Агаре и очень спешат в Кантелим. Полагаю, через день-два будут на границе». «Где именно?» «Этого я пока не знаю. Как только разберусь со своими делами, сразу выясню». «Сколько мне это будет стоить?» — осторожно спросила охотница. Кроиц сделал вид, что задумался над вопросом женщины, выдержав для важности небольшую паузу. Он ответил. «Вы как-то приходили к нам в представительство вместе с Риантом, помните?» «Конечно, помню. Он тогда еще хотел отправить сообщение Михаилу». «Точно. В оплату моих услуг вам нужно было сходить к нему и так мимоходом напомнить, дескать, отмеченный тенью огня объявился. Не желает ли господин чародей отправить ему весточку? Хорошо, я сейчас же пойду во дворец. А вот и замечательно. Довольный собой бородач тут же исчез. Облако густого тумана медленно вплыло в лесной массив. Его неестественное происхождение не вызывало сомнений у сидевших в дозоре на деревьях подопечных Киргала. Тем более, что скрывавшихся за молочной пеленой выдавал топот копыт и грохот колес. Черные колдуны подали своему вожаку условный знак о приближении дичи. Тем временем, незамеченные дозорными от основного кортеджа под прикрытием дымки отделились 4 бойца и продолжили движение в сотни шагов от обочины дороги, скрываясь в густом подлеске. Они спешили к тем, кто подготовил теплую встречу на лесной дорожке. Слева от кареты, в паре с одним из черных колдунов сквозь заросли, пробирался телохранитель Сомова. Это ему принадлежал план создания контрловушки для притаившегося в засаде врага, который состоял в том, чтобы незаметно подобраться к заговорщикам и нанести сокрушительный удар с тыла. Рундаец предполагал, что на этот раз черные колдуны противника будут особенно осторожны, стараясь ни на секунду не выпускать цели из виду, поэтому предложил замаскироваться. Как? Это он отдал на откуп волшебникам. План обсуждали около часа. Зерк и Мариский были против распыления сил. Они считали, что шансы проскочить незаметно мимо насторожившегося противника слишком малы. «Сначала перебьют наших диверсантов, потом прихлопнут остальных», — заявил Мрак. «Не забывайте, теперь они будут начеку. Наверняка для подстраховки пустят в ход поисковые заклинания». Присутствовавший на совещании воин Мизрага возразил. «Можно создать туманное облако такой мощности, что враг не сумеет воспользоваться поисковым колдовством. Опять же, мы можем погасить свой магический фон. Правда, на это уйдет немало энергии». «Исключено!» Шагрид не мог допустить разбазаривания чар. Он как раз делал ставку на внезапный магический удар. В итоге на вылазку отправились чародеи, сильной стороной которых была атакующая магия. А внутри тумана остались волшебники с оборонительными способностями. Двигаясь быстрее кареты, первыми место засады обнаружили разведчики. «Странно», — подумал рундаец. «Даже дерево поленились свалить, чтобы перегородить дорогу. Где их учили?» Шагрид подал своему напарнику знак «приготовиться». Им был хорошо слышен звук движения экипажа. Наконец показался и туман. И тут случилось непредвиденное. Легионер знал, что агарцам было строжайше запрещено применять против чужаков чары, и строил свой план, исходя из этого. Однако первый удар агарцев все-таки оказался магическим. Черные колдуны направили его не на противника, а на деревья, стоявшие вдоль обочины. Несколько десятков стволов разом рухнули на облако и сокрушили защитный барьер, поддерживаемый воинами Мизрага. Попавших под завал осталось только добить. Киргал поднял руку, подавая знак о завершающей стадии операции. В этот момент в воздух сотрясли мощные взрывы. Диверсанты приступили к бою. «Гады! Убью всех!» — мысленно прокричал Шагрид, увидев, как пара стволов приземлилась на карету. Рундаец ворвался в гущу ошарашенных взрывами агарцев и принялся жестоко мстить. Его поясной меч шипел в воздухе, словно гадюка, и разил столь же смертельно. Закончив с теми врагами, кто не успел скрыться, легионер выбежал на дорогу. Гога и Эдуард уже выбрались из-под обломков. Станс тоже был цел и невредим. А вот заднюю часть кареты, где сидели окольцованные пассажиры, пришлось освобождать от деревьев. — Там кто-то идет, — заволновался Марицкий. Он схватил чудом уцелевший лук, однако последняя оставшаяся стрела оказалась сломанной. «Это агарцы! Сделайте что-нибудь!» Воины Киргала с опушки леса, наблюдавшие за продвижением облака, были настолько уверены в победе своих соратников, что они особо спешили к месту засады. Они не сразу разглядели среди поваленных деревьев людей, а когда осознали произошедшую трагедию, колдуны в спешке нанесли магический удар по врагу, забыв предупреждение командира. Атакующее заклинание зацепило одного из воинов Мизрага, а затем наткнулась на Марицкого, который поставил жирную финальную точку в сражении. Чары, отскочив от эльфа, моментально расправились с агарцами. «Михаил, ты жив?» Шагрид схватился за второй ствол дерева. «Пока не знаю», — донесся приглушенный голос. «Да живой он! — недовольно пробурчал Зерк. — Развалился на мне, словно на барышне. — Хватит брюзжать, ты костлявый, как старая кляча. На булыжниках и то лежать мягче. Наконец пассажиров вытащили из-под обломков. Михаилу действительно досталось больше других, о чем красноречиво свидетельствовал царапина на всю щеку и широкая ссадина на лбу. — Идти сможешь? — спросил Скальнов, заметив, что друг припадает на правую ногу. Мишка осмотрелся. В отряде осталось всего два колдуна сопровождения и ни одной лошади. Бедные животные пострадали вместе с всадниками, не удержавшими барьер под тяжестью стволов. — Я-то смогу, но мне нужно бежать, а не идти. Еще лучше — лететь! — с досады Сомов плюнул. — У колдунов же были скакуны. Где они? Нескольким заговорщикам удалось скрыться, а лошади разбежались, напуганные взрывами, — доложил колдун Мизрага. — А сколько их сбежало? — спросил легионер. — Я знаю лишь, сколько их осталось. Вместе с командиром 21. — И где он? — спросил Шагрид. Агарец не понял, зачем рундайцу понадобился труп командира, но спорить не стал, указав на одного из нападавших. Пошарив в карманах убитого, телохранитель, отмеченного тенью огня, вытащил почти такой же камень, который был у Михаила. Отличие состояло лишь в том, что у второго мигали зеленые прожилки. — И как его остановить? — легионер принес булыжник Сомову. — Если камень обезвредить, я довольно быстро смогу раздобыть коней. — Как остановить, я не знаю. Даргаш только сказал, что его чары действуют в радиусе 1000 шагов. — Тогда... — Рундайт задумался. — Надо унести этот камень как можно дальше от меня. Вот вы двое этим и займетесь, — обратился Шагрид к агарцам. Свою задачу они выполнили с честью. Пора возвращаться. Оба колдуна, как по команде, повернули покрытые капюшонами головы в сторону Михаила. — Спасибо за службу. Постарайтесь не нарываться на заговорщиков. Агарцы ответили легким кивком и поспешили выполнить указания рундайца. Легионер тут же помчался в противоположную сторону. — Да помогите же мне! — раздался недовольный голос Станса. Хозяйственный купец вытаскивал из-под обломков мешок с грюндом. Мечта Ренза исполнилась. Он стал хозяином ресторанчика. Уволился из стражников, приобрел себе вторую жену и начал наслаждаться жизнью. Правда, иногда ему снились кошмары, в которых кореглазая брюнетка настойчиво пыталась его поцеловать. Ее алые губки чувственно тянулись к носу Тимграца и в последний момент раскрывались, обнажая окровавленные кинжалы на месте зубов. Владелец ресторанчика просыпался в холодном поту и уже не мог заснуть до утра. Сегодня опять была одна из таких ночей. Ренс пробудился незадолго до рассвета. «Проклятая девчонка! До каких пор она будет меня терзать?» «Ты о ком, любезный?» — раздался в пустой комнате чей-то знакомый голос. «Оморите, чтобы ее рлында унесла!» — по инерти ответил хозяин ресторана и только потом сообразил, что в доме посторонний. Кто здесь? Как вовремя ты о ней вспомнил. Если не ошибаюсь, тебя зовут Ренс. На стул, стоявший рядом с кроватью Тимграца, запрыгнул представитель семейства кошачьих. Да, послушно ответил тот, увидев странного собеседника. На всякий случай Ренс пару раз ущипнул себя за щеку, надеясь, что говорящая киска ему просто снится. А вот и замечательно. Меня зовут Страж, и я прибыл именно от этой дамочки. «А разве она не...» Ренс вовремя прикусил язык. Он-то надеялся, что Мариту сожрали твари каньона. «Только не говори, что она собирается ко мне в гости. Я уже взял себе вторую жену». «Она действительно хочет наведаться в Тимград. Неужели ты не рад принять у себя в доме красивую женщину?» «Уй!» Ренс схватился двумя руками за скулу, словно у него разом заболели все зубы. «Вижу, вижу!» насмешливо произнес призрак. По состоянию здоровья ты не сможешь организовать ей достойный прием. — Точно! — ухватился за соломину негостеприимный хозяин. — Передай брюнетке, что я едва живой. Она захочет лично проверить и не только твое здоровье, но и это заведение. — Не пущу! — почти завыл Тимградец. — Поверь мне, Ренс, такую женщину не пустить очень сложно. Хотя есть один способ. — Какой? «Ты Михаила хорошо помнишь?» «Гладиатора Зерга?» «Да, наверное. Страж не знал, кто такой Зерг. но был уверен, что двух Михаилов в этом мире не существует. «Марита просила ему кое-что передать. Я прекрасно помню», — затараторил Ренс. «Напрасно она думает, что я не выполню ее поручение. Я же поклялся». «А вдруг ты пропустишь его появление в городе?» «Это совершенно невозможно». «Почему?» «Нескольким сотням темградцев не выплатили их выигрыш по ставке за победу Михаила, пообещав это сделать, когда зерк вернется в город. Так что теперь ведется круглосуточное дежурство возле врат мрачности и около дома седого изгоя. Как только победитель турнира объявится, об этом разве что слепой и глухой не будет знать». «Это очень хорошо. Так вот, как только он прибудет в Теймград, брюнетка сразу должна об этом узнать». «А мне придется куда-то тащиться?» — сморщил и без того безобразную физиономию Ренс. «Нет, все несколько проще», — успокоил его страж. «Я слушаю. Принеси сюда бутылку. Красного или белого? Да хоть с водой, мне все равно». Ренс быстро сбегал вниз и вернулся с небольшой емкостью самого дешевого напитка. «Вот, пожалуйста». Киска не меньше минуты мурлыкала над бутылкой, потом оторвала клок шерсти со своего хвоста и приложила к его горлышку. Вокруг сосуда зажглось радужное сияние, разогнав полумрак комнаты. «Ух ты!» — невольно воскликнул темградец. Свечение, словно испугавшись его возгласа, устремилось внутрь бутылки и там погасло. «Как только убедишься, что Михаил вернулся в город, разбей бутылку и произнеси над ее осколками: «Марита, не забудешь?» «И хотел бы, да не смогу». «Вот и договорились. Тогда прощай». «Минуточку. А сама Марита точно не появится в моем доме?» «Обещать ничего не могу. Их женщин разве поймешь?» Страж исчез, оставив владельца ресторанчика наедине с бутылкой заговоренного вина. «И за что мне такое наказание? Неужели это плата за воплощение мечты?» После разговора с посредником Руена сразу отправилась в королевский дворец. Но встретиться с Ориантом ей удалось лишь на следующий день, когда главный кантеримский маг появился на своем месте. Выслушав охотницу, он при ней написал письмо Михаилу и активировал печать срочного вызова. С позволения мага подруга Скального присоединила к посланию свою записку. «Обязательно дождитесь ответа», — предупредил посредника чародей. Когда специалист по срочной доставке узнал имя адресата, он поклонился. «Прошу прощения, сейчас к вам прибудет мой коллега». Кройц появился в кабинете Орианта через 3 минуты, после исчезновения первого посредника. Бардач выглядел весьма встревоженным, совсем не таким, как вчера. Охотница даже не удержалась от вопроса. «Что-то стряслось?» «У меня нет», — постарался невозмутимо ответить он. «Когда нам ждать ответа?» Ориант тоже обратил внимание на то, как безрадостно специалист по срочной доставке пересчитывал деньги за услугу. «Все будет зависеть от того, насколько быстро мой клиент его напишет. Надеюсь, это произойдет сегодня». Бородач исчез, не ответив, поскольку спешил продолжить прерванные вызовом поиски Сомова. Он снова потерял след отмеченного тенью огня. Вместо него обнаружил лишь карету, разбитую павшими деревьями. Судя по количеству обнаруженных здесь же трупов, в этом лесу состоялось знатное побоище. Но непонятно, куда подевался Михаил. Ни его, ни попутчиков, которых рядом с победителем Кателимских игр видел Кройц, среди убитых не оказалось. И это обнадеживало. Однако на дороге, являющейся самым коротким путем границы с Кателимом, посредник беглецов не нашел, хотя исследовал каждую милю. Сейчас Кройц был поставлен в весьма щекотливое положение. Он сам напросился на заказ от Орианта, взял деньги, а куда было деваться? Но выполнить поручение не мог. Где же их искать? И зачем нужно было сворачивать с дороги? Они страшно спешат, а граница с Кантелимом — это самый короткий путь. Посредник хорошо помнил карту. Он закрыл глаза и восстановил в памяти схему до последнего штриха. «Так, а если их задержали в пути?» — начал рассуждать специалист по срочной доставке. «Время поджимает. Не исключено преследование. Как бы поступил Михаил?» «Первое. Увеличить скорость. Допустим, они продолжили путь верхом. Тогда хорошая дорога им не особенно нужна, а лошади и полем проскачут. Допустим, они свернули. Вопрос: где? Где бы я свернул, если бы так торопился в тихую деревушку за Диорговым хлебтом? Минутку!» Кройц принялся остервенело расчесывать пальцами собственную бороду. Он снова начал вспоминать карту, но затем подскочил к ближайшему кусту, сломал тонкий прутик и через несколько секунд на земле появилась схема. Посредник указал на ней кружок, где находилась разбитая карета, дорогу и точкой обозначил деревушку. Соединив кружок с этой точкой, стратег получил линию, прилегавшую чуть правее ближайшего пути к границе. «Так, значит, пробуем новое направление поисков», — самому себе объявил посредник. «Если я не ошибаюсь, они должны выехать к Арцагу». Юрсал не успел пересечь границу Агара. Когда он добрался до пропускного пункта, то узнал, что в стране объявлено чрезвычайное положение, и за границу выпускают только сверительными грамотами, подписанными либо монархом, либо ограниченным кругом его родственников. Такой бумаги у королевского шута не было, но он не падал духом. Все могло оказаться гораздо хуже, если бы Юрсал не послушал своего внутреннего голоса. А он призывал быть настороже. С того самого момента, когда группа, посланная уничтожить Архаза в Рноцкой тюрьме, сама попала за решетку. Смехотворец уже тогда понял, что Прозанх проиграл партию. И пока тот не начал тонуть, утаская за собой остальных, шут решил покинуть дворец. Однако направился не на восток, где на самом деле жили его родители, а в противоположную сторону. Юрсал очень спешил, и все же на полдня он опоздал. «Зря я заехал в этот злосчастный Рноцк, чтобы выправить себе документы на иностранного купца. Теперь они бесполезны. Каждого чужеземца буду досматривать с особым пристрастием, и агарца во мне распознают за пару минут». Постоянно сопровождающий монарха шут и был тем секретным оружием, который намеревался применить Прозанх для расчистки дороги к трону. Пути этих двоих пересеклись очень давно, когда оба набирались ума разума у одного и того же наставника. И хотя с колдовством у Острослова дела обстояли намного хуже, чем у будущего главы заговорщиков, он обладал одной весьма полезной особенностью. На весельчака почему-то не действовало заклинание черной мести. Выяснилось это при довольно необычных обстоятельствах, свидетелем которых стал Прозанх. А все началось, казалось бы, безобидной шутки над учителем. Посредственному Юрсалу всегда доставалось от пожилого колдуна. Вот юноша решил подшутить над стариком. Натянутая веревка на пути наставника должна была помочь тому приземлиться прямо лицом в лужу. Естественно, никто и предположить не мог, что на дне лужицы торчит острый камень. От столкновения с ним при падении волшебник мгновенно скончался. И только потом его ученики с ужасом узнали, что причастный к гибели колдуна должен был непременно умереть. Однако Юрсал отделался легким насморком, а смерть чародея посчитали несчастным случаем. С тех пор Прозанх не упускал своего приятеля из виду ни на миг. Он лично поспособствовал появлению юмориста при дворе его величества, а потом вовлек в организацию заговорщиков. Было весьма заманчиво устранить монарха с помощью слабого колдуна, на которого не может пасть подозрение, поскольку после убийства он останется жив. В случае насильственной смерти короля подозревать будут придворных, кто по магическому уровню не уступает его величеству, а таких в стороне наперечет. Единственное, чего не учел Прозанх, собственные амбициозные устремления приятеля. Шут всегда казался ему преданным исполнителем, не претендовавшим на власть и богатство. На самом деле тот не собирался останавливаться на одном убийстве. Находясь постоянно во дворце, Юрсал сумел своим красноречием очаровать дочь монарха, женитьба на которой при живом Элансе была абсолютно невозможна. В случае прихода к власти нового правителя, обещавшего девушку в качестве оплаты за неоценимые услуги, брак мог состояться. Вот тут-то для бывшего уже шута открывались совсем иные горизонты. Почему бы ему не устранить самозванца и не вернуть на трон основную законную претендентку? Свою жену? Увы, увы. Теперь грандиозные планы потерпели фиаско. Сейчас несостоявшийся супруг наследницы престола решал куда более скромные задачи – как выжить. Понимая, что ему остается надеяться только на чудо, которое, к огромному сожалению, случается не каждый день и не с каждым, королевский шут активно занялся поисками путей спасения собственной жизни. Он встречал все караваны, подъезжавшие к границе, и пытался узнать, как купцы собираются попасть в Кантелим. Оказалось, что все рассчитывали лишь на торговый сертификат. А это совершенно не устраивало придворного смехотворца. Наконец Юрсал наткнулся на станца. «Это и весь ваш товар?» — лениво поинтересовался шут. Он был одет, как обычный торговец. «Да, только это и удалось спасти», — грустно ответил кучер Вуриза. «Два мешка грюнда — не густо, но даже с этим ты сейчас не уедешь». Станс оставался с лошадьми один. Вся компания отправилась быстро перекусить в местной харчевне. Кучер опасался, что у него выкрадут последний товар. И к тому же хорошо помнил, что денег у Зерга почти не осталось благодаря его, Станса, закупкам. Бывший раб решил экономить на своем пропитании. «Почему не уедешь? У нас сертификат». «Этого мало. В стране объявлено военное положение. Видишь, сколько нас здесь собралось?» — кивнул головой Юрсал в сторону спонтанно образовавшегося перед границей лагеря купцов. «И никого не пускают?» «В том-то и дело». «Но нам очень нужно», — всполошился Станс. «Ты же понимаешь, вопрос жизненных интересов». «Агарцев это вряд ли убедит». «Да что ж за судьба у меня такая, аки тигры лютые? Чего им еще нужно?» «Документ, подписанный самыми высокопоставленными». «Слушай, а бумага некоего Мезрага тут имеет вес?» «Мезрага?» Юрсал навострил уши. «Похоже, он нашел, что искал. У вас есть его верительная грамота?» «Да, там написано, чтобы нам не чинили препятствий и пропустили через границу». «Везет же! Слушай, а количество человек в этой бумаге указано?» «По-моему, нет. Если так, предлагаю выгодную сделку. Половина моих товаров в обмен на место в вашем караване. Я очень спешу, и каждый лишний день, проведенный здесь, приносит мне колоссальные убытки. Выручай!» «У тебя много товара?» Глаза Станса заблестели. «Пять мешков грюнда и три тюка кофе». «Сколько же у вас человек?» — заволновался кучер Вуриза. «Мои люди могут подождать и здесь. Только я и мой товар. Договорились?» «Ладно, я не возражаю». «О чем это вы договариваетесь?» Михаил покончил с завтраком быстрее остальных. «Да вот, земляка встретил. Ему требуется наша помощь». «Какая?» «Мне нужно очень срочно переправить через границу свои товары». «У нас нет времени», — запротестовал Сомов. 5 минут, и я буду готов. Вы даже пропуск не успеете оформить. Тогда поторопитесь. Но сначала объясните, где мне получить разрешение на проезд». Юрсал рассказал Мишке, куда следует обратиться, какие бумаги показать. Сам же он кинулся приобретать грюнд, кофе и лошадей. Денег и драгоценностей у Шута оказалось достаточно, чтобы уговорить одного из настоящих купцов уступить необходимые товары. Все складывалось для Юрсала как нельзя лучше. Когда стражи границы сняли магические барьеры, оставшиеся на пути в Кантелим, он мысленно попрощался с родиной. «До встречи, Агар! Похоже, ты еще не готов, чтобы тобой правил Шут». Несостоявшемуся королю осталось преодолеть не более 3 десятков шагов. И тут, прямо перед всадниками, появился посредник.